В мгновение ока он навис над бочкой, его лишенные плоти пальцы впились в дерево. «Сейчас я чувствую себя лучше, чем за последние 50 лет вместе взятые», — почти прорычал он. «Надежда есть, да, она ярко горит, наряду с восторгом, яростью, предвкушением, даже страхом, но превыше всего остального, я чувствую реабилитацию, потому что теперь, после того, как меня мучили так много лет назад, после того, как я потерпел неудачу из-за моей собственной слабости, вы дали мне возможность, о которой я так мечтал, вы дали мне возможность вернуть все это назад, чтобы вернуть все, что у меня украли». Брук вывернул руки вверх, срывая крышку с бочки, своими собственными руками. Взревел он на весь мир. Не прошло и секунды, как зажженная внутри вспышка вырвалась на свободу и взревела в небеса, прожигая зияющую дыру в тумане. «Аляйцта ест», — мрачно пробормотал Донни. «П.П., жребий брошен». «Эх, это не имеет смысла», — сказал Луффи, засовывая мизинец в ноздрю. «Потому что мы ни на что не ставим. Мы собираемся победить». «Окей, я ожидал от тебя такой уверенности», — сказала расстроенная Виви. «Но с каких это пор ты знаешь латынь?» «Это все, что я знаю. Я помню, как Бен говорил это каждый раз, когда они играли в кости», — сказал Луффи, все еще ковыряя в носу. «Первый помощник Шанкса», — бросил я в ответ на растерянные взгляды всех, которые выдали понимание. «И все же, этого нельзя отрицать. Вы стали намного умнее, капитан. Шишиши, спасибо». Луффи ухмыльнулся от уха до уха, прежде чем склонил голову на бок. «Итак, теперь мы просто подождем, не так уж долго, капитан», — мрачно ответил Брук. Его трость быстро повернулась, прежде чем он схватил головку и воткнул кончик в землю. Если не считать краткого нервного тика, он выглядел готовым к выходу, в немалой степени благодаря удивительно искусному рукоделию Нами, восстановившему его когда-то изодранный костюм во всей красе. «Мория — ненасытный демон. Никто не застрахован от его жадности и обжорства. Он нападет на любые новые тени, которые войдут в треугольник с предельной быстротой. В этом вы можете быть полностью уверены. И будь я проклят, если Брук не прав. Я полагаю, что если за что-то можно похвалить остров нежити, то это за их острую осведомленность и сильную трудовую этику. Потому что не прошло и 15 минут после того, как мы выпустили эту искусственную звезду, как на горизонте замаячила тень, неуклонно приближающаяся к нам, и детали медленно становились все более отчетливыми в дымке. Я тяжело сглотнул, наблюдая, как к нам приближается самый большой движущийся объект, который я когда-либо видел. Неприятное чувство заурчало у меня в животе, когда наша цель, наш противник навис над нами, но я сжал руки в дрожащие кулаки и нахмурился. Горящая решимость превратила этот страх в пепел. Любой страх, который я испытывал, исходил из того, что я знал раньше. До этого триллер «Барк» был одним из самых близких к провалу приключений в истории соломенных шляпы. Их победа и сама их жизнь оказались под угрозой. Раньше соломенные шляпы попадали в этот ад тьмы и обмана, не имея ни малейшего представления о том, что их ждет. Раньше таинственная четверка держала в руках все карты и могла бегать кругами вокруг соломенных шляп, прежде чем они поняли, что к чему. Но так было. Но не теперь. Здесь и сейчас, с командой соломенных шляп, в которую вхожу я и многие другие. Теперь команда соломенной шляпы стала сильнее, чем когда-либо. Теперь команда соломенной шляпы точно знала, что перед ними, в мучительных деталях, и знала, как победить каждый трюк, козырь и ловушку, которые Мория и его команда могли направить на них. Сейчас у команды соломенной шляпы есть план. О, 2 часами ранее. После моего драматического заявления мы продолжили краткий раунд обсуждения и объяснений, включая объяснение того, как я знал все, что знал. Брук воспринял это довольно спокойно. Ихахахоха. Это одна из самых неслыханных историй, которые я когда-либо слышал. Брук рассмеялся. Затем он, казалось, улыбнулся. И это то, во что я совершенно готов поверить. Я вижу, что остальная часть команды уже верит тебе, и ты уже знаешь так много, чего не должен. Кроме того, почему я должен сомневаться, когда я являюсь живым доказательством того, как мало слова невозможно применимо в Грантлейне? Хорошо, кивнул я. Это экономит некоторое время на объяснение вещей. А теперь давайте перейдем к делу. Брук, начинай трепать языком все секреты триллер-барка. О, подождите. Саундбайт хихикнул, И я ухмыльнулся рядом с ним, указывая на музыканта. «У тебя нет языка!» Хором воскликнули мы. «Ехахахоха! Скелетная шутка!» Брук захихикал, хлопая в ладоши. «Скелетная шутка!» Эхом отозвалось детское трио «Ясп». «Правда, Кросс, нами застонала», хлопнув себя ладонью по лбу, движение, которому подражало большинство членов команды, хотя я был рад видеть, как Робин скрывает свое хихиканье своей опущенной шляпой. «О, перестань, нами, это», я указал на Брука, «шутки этого костлявого ублюдка просто золотые, тебе стоит как-нибудь попробовать». «Нет, подожди, дай мне угадать», я ухмыльнулся, а затем указал на нее, «только через твой труп». «Верно, верно», нами кивнул в знак согласия. «Только через мой мертвый, тук, хуф», хрипел я вокруг облачного кулака, который вонзился мне в живот. «Ты закончил?» — сухо спросила она, постукивая ногой по палубе. Я поднял дрожащие большие пальцы вверх. «Как раз себе». «Хорошо», — сказал зароскучающим тоном. «А теперь мы можем вернуться к обсуждению триллер-барка, МРПХ», — выдавил я, выпрямляясь. «Брук, приступай». «Ах, да, да, конечно», — Брук кивнул в знак согласия, слегка поправляя воротник, прежде чем выпрямиться. «Я считаю, что мне следует начать с самого насущного вопроса. Как вы помните, ранее, когда я присоединился к команде, я сказал, что пока не могу покинуть Флорианский треугольник. Поверьте мне, когда я говорю, что это решение я принял не по собственной воле». Его пустые глазницы каким-то образом приобрели отстраненный, задумчивый вид. «О, только бы еще раз увидеть сияющее солнце». Затем он нахмурился и покачал головой. «Но, это невозможно, ибо, как видите, мне не хватает встроенной, необходимой», сообщил я сбитому с толку Луффи, «части моего существа». Он бросил на меня быстрый взгляд. «У тебя есть свеча или фанфкрит?» Я посмотрел на свой меч. «Твое лезвие все еще не тронуто с тех пор, как я отполировал его сегодня утром, верно?» Клинок-слон моргнул в замешательстве. «В значительной степени, да. Почему? Зависни за головой Брука, и увидишь. Если ты так говоришь», Фанкфрид подчинился, сделав шаг и расположив свой нос выше и позади черепа Брука, стараясь не прикасаться к его эфро. Команда на мгновение растерялась, пока Канис со вздохом не поднесла руки ко рту. «Б. Брук, у тебя нет отражения», — выдохнула она. Скелет торжественно кивнул, поднял трость, медленно вытащил клинок и с печалью уставился на пустой металл. «И я не появляюсь ни на каких фотографиях, сделанных со мной, но оба этих сверхъестественных явления всего лишь симптомы моего более серьезного и гораздо более смертельного недуга. Недуга, который может убить меня в пыль, несмотря на то, что я уже много лет как мертв». Никто даже не пытался посмеяться над этим. Брук захлопнул свою трость и поднял глаза, медленно окинув взглядом команду. «У меня нет тени». Волна шока и, что более важно, замешательство пробежало по экипажу. Брук вздохнул, скрестил руки за спиной и начал расхаживать по лужайке. «Позвольте мне начать с самого начала. Как вы все уже знаете, я был заперт во Флорианском треугольнике в течение 50 лет. Первые 45 из них были вызваны поломкой руля и нехваткой ресурсов для его починки. Но тогда, 5 лет назад, он поднял перед собой дрожащий кулак. Я наткнулся на остров. И так продолжалась его история, рассказывающая нам основные моменты его опыта в триллер-барк. Природа ходячих мертвецов, населявших его, механика плода тень-тень, включая последствия солнечного света без тени, его поражение от рук его собственного зомби, одержимого тенью. Когда он закончил, настроение команды разнилось. Некоторые были напуганы, некоторые были возмущены, некоторые были неистово нетерпеливы, и почти все они были в ярости. Но я хотел продвинуть дело еще немного дальше, и поэтому я заговорил. «Позвольте мне рассказать вам всем немного о владельце плода тень-тень», — объявил я. «Зомби на этом острове, у всех них, у каждого из них где-то на теле есть номер, серийный номер, чтобы отслеживать, когда они были произведены. Конечно, не все тела марионеток из мяса активны одновременно, многие все еще находятся в холодильнике в ожидании теней, но наибольшее количество я видел». Я нахмурился, поднял левую руку и указал на верхнюю конечность. «Был прямо здесь, и там было написано 900, и я заговорил, когда волна шока и ярости исходила от моих друзей. Это всего лишь зомби. На этом острове все еще есть еще сотни разнообразных теней, пойманных в ловушку, включая, однако, еще больше, которых я не видел с моей, по общему признанию, ограниченной точки зрения. Итак, всего, более 1000 людей по всему миру не имеют теней. 1000 человек не видели солнца уже много лет. 1000 человек обречены на страх и тьму. Волны ощутимого возмущения, исходящие от моих друзей, были впечатляющими, да, но, черт возьми, если бы я не собирался попытаться поднять градус, и это, не, самое, худшее, мрачно усмехнулся я, а теперь больше шока, чем настоящего гнева. Как, недоверчиво спросила Виви. Все просто, я скрестил руки за головой в притворно невинном жесте. Когда тени были выпущены в истории, мы получили несколько вспышек, когда их владельцы возвращали их, выражение моего лица стало грозным. Один из этих владельцев был горничной, гражданской горничной. Я практически услышал, как запела моя кровь, когда почувствовал, что сама смерть снова предстала передо мной. О, да, теперь они все хотели крови. Почему, убийственно прорычал босс, разминая сигару между пальцами. Неужели дозорные еще не прикончили этого ублюдка? Потому что пользователем фрукта тень-тень является сам Гиккамория. Я позволил этому осознаться тем из нас, кто был в курсе, прежде чем поднять палец, чтобы дать последнюю крошку. Когда-то стоивший 320 000 000 000 дошло до всех остальных, но на самом деле сообщение получил Луффи, его лицо еще больше потемнело, когда он ударил кулаком по ладони. «Шичибукай!» – прорычал он. «МММММ!» – торжественно кивнул я. Что делает присутствие даже теней дозорных в его репертуаре еще более убийственным. Пираты, гражданские лица, правительство неважно, кто вы и откуда, триллер-барк – это адская дыра с равными возможностями. И мировое правительство вполне удовлетворено им, что позволяет ему заниматься своими делами, пока его основной добычей являются пираты. Я окинул взглядом своих друзей. Теперь все достаточно разозлены, Луффи угрожающе фыркнул в ответ. Мы были достаточно взбешены, когда он взял только одну из теней наших друзей, Кросс. Сейчас, Луффи протянул руку через спину и швырнул свою недавно выкованную и тщательно укрепленную трубу на палубу. Теперь мы заставим этого ублюдка Гиккана поплатиться. По полной, согласились несколько членов экипажа. Я медленно кивнул, ухмыляясь. Это именно то, что я хотел услышать. Хорошо, дайте мне немного времени, и я изложу новый и улучшенный план атаки, который я придумал, но пока я это делаю. Усоп, Санджи, Чоппер, приготовьте снаряды с хлоридом натрия. Чоппер кивнул, плюхнувшись на траву и начав выкапывать полевую лабораторию из своей сумки. Начну делать соленые звезды, пробормотал Усоп, уходя за ступкой и пестиком. Завтраки с солью на вынос, признал Санджи. Я не одобряю использование пищи в качестве оружия, но если рисовый шарик может буквально означать разницу между жизнью и смертью. Он покачал головой со вздохом, наполненным дымом, и направился к павильону. Ну, я полагаю, что кто-то будет есть их в любом случае. Я смотрел, как снайпер и повар уходят, прежде чем легкое подталкивание сбоку моей шеи привлекло мое внимание, и я взглянул на своего коллегу, у которого был скошенный глазной стебель. Просто интересуюсь, но на этот раз мы останемся в стороне от событий, верно? Нервно спросил Саундбайт. Я приподнял бровь, услышав это. Что, ты боишься нескольких зомби или чего-то в этом роде? Просто ходячих мертвецов? Тьфу, ни за что на свете. Саундбайт выпятил ту маленькую грудь, которая у него была, а затем сжался. Эта соль заставляет меня мочиться в раковину. Я начал было открывать рот, чтобы успокоить его, но потом закрыл его, когда понял, что такие, как Луффи, тоже будут разбрасываться этой дрянью, так что, хорошо, оправданная паранойя, я обеспечу тебе некоторую защиту. Уф, Саундбайт облегченно вздохнул, прежде чем с любопытством взглянуть на меня, но ты все еще не ответил на мой вопрос. При этих словах я ухмыльнулся улитке. Ну, как ты думаешь, где мы будем? А, это вызвало улыбку у Саундбайта, во все зубы, прямо в гуще событий. Именно так, как мне чертовски нравится. Я усмехнулся и поднял кулак так, чтобы он мог стукнуться глазами о мои костяшки пальцев. В точку. О, глава 48.2. Саундбайт тихонько присвистнул, скорее всего, намеренно отражая шум, чтобы подыграть миниатюрному костюму из изготовленных на заказ средневековых доспехов, в которые он был облачен. Его глаза выглядывали из-под слегка приподнятого забрала. «Все еще хочешь влезть в самую гущу событий, МРГРГ?» Я проворчал себе под нос в ответ, наблюдая, как наш единственный путь к отступлению закрывается за нами. Если быть до конца честным, до тех пор, пока мы не обнаружили, что смотрим на сам остров, я на самом деле совсем не волновался, и не сам остров изменил это. Мы были достаточно сильны и вооружены, чтобы я не слишком волновался. Это были не ворота в форме челюсти, которые только что отгородили нас от остального мира. Честно говоря, если вы хотите сделать устрашающим бестелесный рот, вы не даете ему квадратные белые зубы, вы делаете их гнилыми или острыми, или, по крайней мере, добавляете несколько красных пятен. Нет, нет, та часть, которая заставила меня волноваться, это было, когда всего через несколько секунд после того, как мы попали в ловушку Триллер Барк, одна из наших самых старых и все же самых молодых членов экипажа внезапно упала на колени и зажала рот рукой, когда у нее началась сухая рвота. «Мэри!» – взвизгнул я, поспешно подбежав и опустившись на колени рядом с ней, потирая ее покрытую пальто спину. «Мэри, что случилось? Что? Мертворожденная?» «А?» – я растерянно моргнул. «Что? Это место?» Мэри подняла глаза, в уголках ее глаз стояли слезы. Она крепко зажала рот рукой. Оно мертворожденное, ублюдок. Все глаза повернулись, чтобы посмотреть на Фрэнки, который в данный момент, казалось, производил лучшее впечатление сердитого Санджи. В его глазах горел огонь. Недостаточно того, что он насмехается над жизнью со всеми людьми, которых он проклял, и зомби, которых он делает, прорычал киборг. Его кулаки почти стонали от того, как сильно они были сжаты. Но он также проклял свой собственный корабль. «О чем ты говоришь?» – нервно спросил Кару. «Это место», – простонала Мэри в ответ, содрогаясь. «Это не совсем корабль. Духи кораблей, а они рождены любовью и заботой, и состраданием их экипажей. Но это...» Она печально покачала головой. «Оно началось как корабль. Это должно было быть так. Но как только это было сделано, никто не проявил к нему никакой любви. Никому не было дела. Никому, никто не видел в нем корабль. Остров ад, никогда не корабль. И из-за этого, Триллер Барк это. Мэри сгорбилась в очередной раз, выпустив еще один поток. «Морские линкоры и несколько пиратских кораблей», — выдавил Фрэнки, свирепо глядя на украшенный веселым Роджером парус, который маячил высоко в тумане. «Их корабли могут задерживаться из-за отсутствия ухода, потому что их экипажи видят в них только военные или транспортные суда или что-то еще. Это печально, но это факт жизни, и они все еще воспринимаются как корабли». Но всякий раз, когда такой запущенный корабль проходил через Ватер-7, Фрэнки буквально фыркнул струей огня. «У нас с айсбергом были свои разногласия, но между нами мы позаботились о том, чтобы ублюдки, которые творили такое отвратительное дерьмо, как это, никогда больше этого не делали». Я нахмурился, обдумывая это. «Я продумал все, что мы будем здесь делать, за исключением самого острова. Я думал, что мы просто оставим его заброшенным, как это было в истории. Но с тем, что сказали Мэри и Фрэнки». «Хорошо, всем внимание, дополнение к плану. Постарайтесь ограничить ущерб самому острову и тем частям, которые делают его пригодным для плавания, и мы что-нибудь придумаем, когда остальная часть этого беспорядка закончится. Но на данный момент они уже знают, что мы здесь. Итак, для начала». Я похлопал нашего новенького музыканта по спине. «Брук, твой черед». «С радостью». Брук кивнул в ответ, прежде чем снять шляпу перед остальной командой. «Ну, друзья мои, боюсь, мне пора идти. Если повезет, мы снова встретимся на другой стороне. Но пока». Он перепрыгнул через край Санни, и в тот момент, когда он достиг воды, он помчался к темному острову. Размытые ноги поднимали воду, подобно моторной лодке, и гогот ехахахохаха тянулась за ним. Я попытался сохранить хладнокровие, когда мой новый друг исчез вдали, но я не мог не начать грызть свой большой палец в металлической оболочке, и, скорее всего, поэтому Луффи хлопнул меня по плечу и беззаботно улыбнулся мне в лицо. «Фе, не беспокойся об этом», — усмехнулся он, рассеивая мои тревоги. «Он следует твоему плану, помнишь, и это хороший план. В конце концов, ты же составил его, верно?» Я поколебался секунду, прежде чем ответить на его улыбку и кивнуть в ответ. «Да, это чертовски хороший план». «О, хорошо, всем внимание. Первое, что вам всем нужно понять о Триллер Барк», — заявил я. «Дело в том, что это место управляется как кошмарный дом развлечений. Вся их тактика, все их члены, все способности, которые они используют, все они предназначены для использования в уловках. Трюки, ловушки, иллюзии, вся эта энчилада. Тени – неотъемлемая часть триллер-барка, и если мы просто побежим, стреляя из пушек, я ударил кулаком по ладони. Это место пронзит нас между ребер, когда мы меньше всего этого ожидаем. Экипаж обменялся тревожными взглядами, но босс обратил на себя внимание жестким фырканьем. «Мы поняли, это место будет сложным, как и всегда», – проворчал он, грызя сигару. «Так что мы будем с этим делать? Просто. Я на секунду огладил себя, прежде чем вытащить из кармана обрывок бумаги и поднять его обеими руками. Они хотят сражаться по-умному, мы будем сражаться по-умному в ответ. Мы войдем через парадную дверь, и пока они думают, что мы попались на их уловки, я разорвал бумагу пополам. Мы собираемся демонтировать всю их операцию, часть, а затем на четверти, за частью, а затем на восемь, прежде чем отбросить конфетти. Прежде чем у них появится шанс понять, что происходит». Все начали кивать в знак согласия, пока я снова не заговорил. Но, я поспешно поднял палец вверх. Если мы собираемся сделать это правильно, то все должно быть идеально. Никаких девиаций, никаких отклонений в сторону. Я постараюсь убедиться, что у всех будет работа, с которой они смогут справиться, или, по крайней мере, рядом есть кто-то, кто знает, что они делают. Но даже в этом случае, я медленно покачал головой. Мория, возможно, самый слабый из шичибукаев, но он все еще так же хорошо владеет своим дьявольским плодом, как крокодайл, и примерно так же тактическим мастерством. Поэтому я не могу не подчеркнуть этого достаточно. Одна ошибка, один неверный шаг, и все это место обрушится на нас, как тонна кирпичей. Понятно, мы справимся, Кросс. Мы будем настолько осторожны, насколько это необходимо, сказал Санджи, и подобные чувства исходили от остальной части экипажа. Я посмотрел Луффи прямо в глаза, когда снова заговорил. «Капитан, я собираюсь спланировать все для тебя так, как только смогу. Но мне нужно, чтобы ты изо всех сил постарался довести дело до конца. Ты знаешь, как много здесь поставлено на карту, и ты помнишь, что случилось в последний раз, когда ты немного уступил Шичибукаю. Я все еще хочу надрать задницу Мори», проворчал Луффи. «У тебя будет шанс, как только у него закончатся трюки, за которыми можно будет спрятаться», пообещал я. К счастью, это, казалось, успокоило Луффи, и он кивнул. «Хорошо, тогда, теперь мы начнем с заботы о единственных живых членах команды триллер-барка, таинственной четверке, состоящей из Мори и трех его подчиненных. Более конкретно, мы позаботимся о двух, у которых на самом деле есть дьявольские плоды, и которые даже близки к боевой готовности. Брук, Хаэм, ответил скелет, склонив голову на бок. Твоей первой задачей после того, как мы прибудем на остров, будет одурачить призрачную принцессу триллер-барка, Перону. Я помолчал мгновение, прежде чем позволить себе хихикнуть. Мне нравится тот факт, что у меня есть возможность использовать слово «одурачить». Хлоп, сосредоточиться на текущей задаче, понял, я виновато поморщился, когда рука Робин растаяла. «О, йо-хо-хо-хо, йо-хо-хо-хо», пел Брук, прогуливаясь по лесу, слегка замедлившись, когда наткнулся на кладбище, прежде чем выскочить в его центр и повысить голос. «Йо-хо-хо-хо, йо-хо-хо-хо». Как по сигналу, все могилы вокруг него задрожали, и мертвые руки начали прокладывать себе путь к свободе. Брук остановился посреди кладбища, оглядываясь по сторонам, когда земля сдвинулась и закачалась у него под ногами. Внезапно почва прямо под ним раскололась, и полусгнившая рука сжала его голень, и стонущий зомби поднялся и выбрался из земли. Прежде чем внезапно остановиться, когда он увидел выбеленный белый череп всего в нескольких дюймах от его лица. «Здравствуйте, мистер зомби», — вежливо проговорил Брук, слегка склонив голову на бок. «Помните меня?» То немногое, что еще оставалось в голове зомби, вытекло из нее. «О, дерь!» Это было все, что успел сказать немертвый, прежде чем Брук засунул свои костлявые пальцы ему в глотку, насыпав чуточку соли в желудок зомби. Тем не менее, этого небольшого количества соли было достаточно, чтобы выбить всю тень из теперь действительно безжизненных челюстей зомби. Затем, в ту секунду, когда его нога была освобождена, Брук расплылся по кладбищу, мечась туда-сюда между могилами, когда живые мертвецы пытались вырваться из земли. К тому времени, когда Брук остановился, все зомби были полностью свободны, все стояли наготове. Но через секунду половина из них рухнула в настоящую безжизненность, их тени вырвались из челюсти и улетели под испуганными взглядами их товарища. У выживших зомби была всего секунда, чтобы осознать то, что они только что увидели. КХМ. До того, как кашель заставил бальзамирующую жидкость в их венах замерзнуть, они резко повернули головы и в ужасе уставились на скелет посреди них, когда он с предельной небрежностью осмотрел свой клинок. «Я собираюсь», — небрежно размышлял Брук, — «сказать это единожды». Затем он оторвал взгляд от клинка и посмотрел на зомби. Его лицо превратилось в маску чистой, безудержной жажды убийства. «Бегите». И в то же мгновение зомби начали убегать так быстро, как только позволяли их усовершенствованные тела, подняв тревогу по поводу того, что бич триллера Барка пятилетней давности вернулся, чтобы отомстить. Пока они бежали, зомби одновременно получали поощрение к бегству и разочарование в его полезности, так как каждую секунду казалось, что один из них или другой внезапно падали плашмя, когда их сухожилия были разорваны, давая каждому из них всего несколько мгновений, чтобы закричать в ужасе, прежде чем их заставит замолчать их злополучные души, покидающие их тело. По мере продвижения по лесу к бегущей погоне присоединялось все больше людей, но их численность сокращалась так же быстро, как и увеличивалась. В конце концов, паническое бегство некогда живых достигло еще одного кладбища, пытаясь убежать, когда их недавно проснувшиеся товарищи пробивались к свободе и присоединились к хаосу. К счастью для них, добравшись до нового кладбища, Брук прекратил преследование, предпочтя прыгнуть в ближайший склеп и размашисто взмахнуть мечом. «Проклятые зомби из триллера Барк, я ужасающий поющий мечник, вернувшийся из туманов после 5 долгих лет, не будет выживших, ибо я здесь, но скоро вас здесь не будет, ужасающий поющий мечник здесь по вашей душе, мне придется спросить Кросса, откуда у него взялась эта речь, у меня даже мурашки побежали по спине, о, но я не, нет, у меня действительно есть спина, неудачная скелетная шутка». Нахмурившись, размышлял Брук, даже когда зомби съежились перед ним. Все это было хорошо и отлично, но для того, чтобы его часть плана сработала, ему все еще нужно было. Хара-хора-хара. Брук был молча благодарен за отрицательную пустоту, которая появилась из каменной кладки в футе перед ним. В конце концов, «Гя-а-а-а! Призрак!» — взвыл он, отпрянув назад и в ужасе вскинув руки. Теперь ему не нужно было притворяться, что он шокирован. Окружающие зомби все замерли в панике, обменявшись потрясенными взглядами, прежде чем в замешательстве уставиться на своего агрессора. «Ты боишься призраков?» – недоверчиво спросил один из них. Брук преувеличил свое тяжелое дыхание и хватание за грудь, когда уставился на мультяшного призрака, который показывал ему свой язык. «Да-да-да», в ужасе. «Смертельно боюсь, даже. О, но я же, ахихих, сбился, извините. В любом случае, Б, было достаточно плохо увидеть одних только зомби в ПП последний раз, когда я был здесь, но теперь». Брук некоторое время продолжал свое представление, прежде чем тяжело вздохнул с облегчением. Ну, я полагаю, могло быть и хуже, эта штука едва выглядит настоящей. ПП, пока я не увижу ПП призрака, похожего на человека, я все равно смогу победить вас всех и вернуть свою тень. Все зомби медленно повернули головы, чтобы посмотреть друг на друга, прежде чем медленно повернуть головы назад, чтобы они могли злорадно улыбнуться скелету своих кошмаров. Брук немедленно, хотя на самом деле у него уже было чертовски хорошее представление о том, почему они все такие бодрые, во всяком случае, для подвижных трупов. «Почему вы все так на меня уставились? Хара-хара-хара-хора. Я предполагаю». Спина Брука выпрямилась, как шомпол, когда высокий голос эхом отозвался позади него. Он неуклюже повернулся на каблуках, и ему пришлось подавить прилив победы, который он почувствовал, когда столкнулся лицом к лицу с розово-волосой готической лолитой, которая явно парила в воздухе вверх ногами. Перна победоносно ухмыльнулась, совершенно не подозревая о собственных чувствах Брука. «Они все улыбаются из-за меня», — напела она. Затем она резко повернула лицо вперед с улыбкой, в которой были одни зубы. «Бу-у! Гя-а-а!» Брук вскинул руки в воздух, отскакивая от принцессы-призрака так быстро, что фактически оставил за собой пыльный след. Перна выпрямилась, приподняв бровь вслед убегающему скелету, прежде чем бросить недоверчивый взгляд на зомби. «Итак, это был тот самый поющий мечник, из-за которого вы все гадили последние 5 лет? Серьезно? Эй, это не наша вина, он очень-очень быстрый», — возмущенно запротестовал один из зомби. «Ага, подхватил другой. «Может быть, если бы вы не проспали то дерьмовое шоу 5 лет назад, то, во-первых, нас не было бы так много. Они правы, ленивая принцесса. Почему бы тебе не сделать что-нибудь полезное?» Голова Пероны была опущена, когда оскорбления продолжали исходить от отвратительных, в обоих смыслах этого слова, зомби. Вена пульсировала у нее на лбу, а зубы скрежетали. «Ты не такая уж и милая». Пока этот конкретный комментарий не заставил ее челюсть дернуться в сторону с особенно звучным щелчком. «Заткнитесь!» Внезапно завизжала гигантская перна на зомби, заставляя их всех подчиниться, в то время как несколько случайных отрицательных пустот для пущей убедительности уложили нескольких. Принцесса-призрак пыхтела и дулась, когда немного пришла в себя от пика своей ярости, и насмешливо шмыгнула носом. «Вы, проклятые неотесанные ублюдки! Я собирался повеселиться, гоняясь за этим трусливым скелетом по всему лесу, но теперь, я думаю, что оставлю его вам, клоуны. Веселитесь, сосите соль, гниль вместо мозгов». И с этими словами, не обращая внимания на панические протесты своих подчиненных, Перна повернулась, чтобы улететь обратно в свою комнату. С другой стороны, только для того, чтобы обернуться и увидеть, что скелет вернулся в гущу зомби, глядя на нее с пустым лицом. «На самом деле ты слишком милая, чтобы быть страшной», — заметил он. Перна моргнула, не зная, как реагировать. С одной стороны, ей не нравилось, что он не боялся, но, с другой стороны, она вряд ли могла обидеться на то, что кто-то называет ее Ми. «Ты не могла бы показать мне свои трусики?» Все движение на кладбище замерло, зомби в ужасе уставились на Брука, в то время как Перна. Выражение лица Пероны оставалось пустым все 10 секунд, затем ее глаза медленно закатились, и по бокам появилась пара гигантских впадин в форме шара. «Когда ты умрешь на этот раз?» – злобно прошипела она. «Не останется ничего, к чему ты сможешь вернуться». Последняя фраза была яростно выкрикнута, подчеркнутая принцессой-призраком, швыряющей в скелета свои хихикающие специальные пустоты. Затем упомянутый скелет поступил разумно и покинул территорию, даже не потратив достаточно времени на очистку оставшихся зомби. Гигантские призраки взорвались рядом с ним, но образовавшаяся дымовая завеса только помогла ему пригнуться и спрятаться за деревом, после чего он натянул куртку и поднес карман, в котором была улитка, близко к его челюстям. «Принцесса гоняется за фантомами», — быстро прошипел он. «Мне пришлось импровизировать, чтобы заинтересовать ее, но она не будет беспокоить вас какое-то время». «Понял, понял, купи нам как можно больше времени», — последовал ответ. Он возобновил бег с немалой долей настоящего страха. «Даже так», — подумал он, оглядываясь через плечо на преследующую его принцессу призраков. Кросс, безусловно, заслужил свое место тактика. Если не считать заминки с ее стороны, его план пока работает идеально. О, глава 48.3. Просто чтобы подтвердить, Виви начала поднимать руку с мрачным выражением лица. «Нет, Перна не настоящая принцесса», — заверил я ее. «Это то, как она любит себя называть». Виви вздохнула с облегчением, но оно было стерто моим собственным хмурым взглядом. «Но, к сожалению, это подходящий эпитет. Ее сила исходит от фрукта призрак-призрак, который является одним из самых опасных дьявольских плодов, которые я когда-либо видел. Это позволяет пользователю создавать призраков или, по крайней мере, существ, очень похожих на них. У нее есть несколько вариаций, но самыми опасными являются также ее самые обычные создания, ее негативные призраки. Я испуганно вздрогнул. Если один из этих туповатых ублюдков прикоснется к тебе, это лишит тебя всякой воли к жизни. Это длится самые большие несколько минут, иногда всего несколько секунд, но, учитывая, как она может ударить тебя одним из них, когда на тебя нападает орда зомби. Я замолчал, беспокойные взгляды на лицах всех свидетельствовали о том, что они поняли, к чему я клоню. Так в чем же ее слабость? Кросс, не похоже, что у нее его нет. Если мы прошли мимо нее в твоей истории, поинтересовался Санджи. Я покачал головой с сожалеющей гримасой. Это самая большая проблема, Санджи. Я не могу быть уверен, что у кого-нибудь из команды, как у нас сейчас, есть хоть какой-то шанс победить ее в прямом бою. Единственное, что я знаю, что может защитить от негативных призраков. Я с сожалением посмотрел на Усоппа. Это быть настолько пессимистичным, что они не смогут опустить тебя еще ниже. Снайпер замер. И, ты укреплял мою самоуверенность с того дня, как сказал нам правду, в ужасе выдохнул он. Я снова вздохнул, массируя лицо. Да, и я понимаю, что из-за этого легкий выход невозможен, но если бы вы видели то, что видел я, что бы произошло, если бы я не сделал все, что мог. Я фыркнул и ткнула большим пальцем вниз. Если бы я все равно позволил этому случиться только для того, чтобы у нас все еще был козырь против Пероны, ты бы не подпустил меня ближе, чем на полмили к Санне, и это не преувеличение, означающее, что этот вопрос спорный. Окей, я обратил внимание на растерянные лица всех присутствующих, многие из них явно задавались вопросом, что могло быть настолько плохо. Но, судя по тому факту, что несколько членов экипажа склонили головы или смотрели на меня с безропотным согласием, они поняли, каков был ответ. Я хлопнул в ладоши, чтобы вернуть их внимание. В любом случае, что сделано, то сделано, и мы отошли от темы. Негативные призраки – это даже не то, что меня больше всего беспокоит в способностях Пероны. Нет, истинная угроза. Я указал на свой глаз. Это ее дистанционное наблюдение. Перона может видеть глазами своих призраков, и поскольку они неосязаемы, она может сделать их много, и ее диапазон чертовски огромен. Я пошевелил пальцем, чтобы указать на саундбайта. У нас есть похожий пример на руках, чтобы осознавать всю глубину проблемы. Если мы хотим попытаться провести какие-либо тайные операции на Триллер Барк, нашим первым делом будет вывод Пероны из строя. Я насмешливо цыкнул, когда начал расхаживать, сложив руки за спиной. Поступок, который, к сожалению, легче сказать, чем сделать. Еще одним инструментом в разнообразном арсенале плода призрак-призрак является астральная проекция. Она может сама покинуть свое тело как неосязаемый, неуязвимый призрак и отправиться туда, куда она, черт возьми, пожелает, оставив свое реальное тело запертым в глубинах триллер-барка. По сути, это означает, что она будет для нас неприкасаемой. Итак, если я правильно поняла, не сначала считать на пальцах. Мы не можем причинить ей боль, мы не можем противостоять ей, мы даже не можем прикоснуться к ней. Ага, рявкнула Су, с усмешкой тыча в меня лапой. Но она действительно покидает свое тело, так что это означает, что мы все еще можем говорить с ней. Ты собираешься отвлечь ее, или, точнее, я отвлеку ее, верно? Брук подтвердил. Более того, Брук, ты сойдешь на берег раньше нас, привлекешь к себе как можно больше внимания, и в ту секунду, когда увидишь призрака, сосредоточишь ее внимание на себе, чтобы она больше никуда не смотрела. Как ты это сделаешь, зависит от тебя, но хочешь моего совета. В ней есть что-то от жулика-садиста. Поиграй на этом и дай ей подумать, что она может заставить тебя несколько раз вскрикнуть, и ты завладеешь ее безраздельным вниманием. После этого, я пожал плечами с небрежной ухмылкой. Все сводится к двум простым факторам. Всегда держись впереди нее и не позволяй призракам прикасаться к тебе. Я верю, что справлюсь, Кросс уверенно кивнул Брук. Потому что, как я уверен, ты знаешь, я могу быть очень, очень быстрым. Я гордо кивнул. Рад это слышать. Сейчас же, отвлечение внимания от наблюдения за триллером Барком будет первой фазой нашего плана. Вторая фаза, проникновение, начнется, как только мы убедимся, что они слепы. И что касается этой части, я поднял вверх четверку пальцев. Остальные из нас разделятся на четыре команды. О, я сделал успокаивающий вдох, готовясь к тому, что должно было произойти, прежде чем повысить голос, чтобы все могли услышать. Хорошо, Пернаи, как следствие, Триллер Барк слепы. Если мы выходим, то сейчас или никогда. Все готовы к драке? Поехали. Луффи радостно ликовал. Спасибо за место, Зра, с благодарностью сказал Чоппер. «ММФ», — проворчал мечник, каким-то образом умудряясь выглядеть опасным, несмотря на то, что у него на коленях было нечто, больше всего напоминающее плюшевого оленя. «Мы все в порядке, Кросс», — сказал Фрэнки. «Мы тоже», — кивнул я в подтверждение. Затем я принялся стучать кулаком по стене. «Выдвигаемся». «Так точно», — объявила Мэри сверху. «Хорошо, все, приготовьтесь, потому что мы делаем это впервые в истории. Развертывание системы солдатских доков, каналы 1 и 2. Я радостно ухмыльнулся, когда камера, в которой мы находились, медленно повернулась влево. Ворота дока открылись и выставили нас на свет. О, это будет весело. Саундбайт взвизгнул. Из первого канала, кичилась Мэри. Наше судно для развертывания секретных операций. Раздался толчок, когда сработало устройство для запуска двигателя, установленное Фрэнки в ССД, и мы вылетели из причала, как пробка из бутылки. В ту секунду, когда наш ухмыляющийся белый зодиак ударился о воду, я крутанул регулятор и запустил его двигатель, работающий на коле, так, чтобы мы вырулили и ушли от Санни. В знак уважения к пиратам Белауса, моторная лодка Минимоби. Мэри засмеялась сверху. Ее смех удвоился, когда вторичный ляск эхом отозвался с противоположной стороны Санни. ИСА-2ГО-канала. Наше судно для массового развертывания войск. Из Санни раздался всемогущий рев, а затем в поле зрения появился наш другой верный металлический скакун, едва скользящий по волнам, так быстро он двигался. Достаточно большой, чтобы вместить почти дюжину человек, и приводимый в действие впечатляющим воздушным винтом, закрепленным сзади и пилотируемый Фрэнки. Крокодилий планер. Мэри радостно зааплодировала. Ничто иное, как компактная, скоростная машина. Это описание подтвердилось тем, как, даже нагруженное подавляющим большинством нашей команды, судно мчалось в туман со скоростью, сравнимой со скоростью шагающего кару. Как только они ушли, я бросил последний прощальный салют Мэри, прежде чем завести мотор Минимоби и направить свою команду к береговой линии острова Призраков. Я замедлил нашу скорость, когда мы действительно попали в туман и начали приближаться к острову, и мы полностью остановились, как только врезались в край рва острова, а затем, потратив секунду на то, чтобы заверить моих друзей, что течение отнесет Минимоби прямо к причалу, мы все прыгнули внутрь. Это было не маленькое падение, это уж точно, и со дна было практически невозможно подняться, но благодаря тому, что мы охотно прыгали в пропасть, мы смогли контролировать наше падение, скользя по влажным и замшелым стенам расщелины. По моему честному мнению, наша безупречная посадка на дно была настоящим подвигом. Мне потребовалась секунда, чтобы поправить поля кепки, прежде чем оглянуться на остальных членов моей команды. «Хорошо, все готовы идти?» Робин уверенно улыбнулась и приподняла свою стетсон-шляпу. «Конечно». Усоп неуверенно поправил воротник своего плаща, оглядываясь по сторонам, но в конечном счете он ограничился дрожащей улыбкой на лице, когда зажал одну руку поверх своей новой и, по общему признанию, довольно крутой шляпы, а другой показал мне большой палец. «Готов!» Канис радостно засияла, даже когда постучала костяшками пальцев по стволу огненной базуки, которая торчала у нее за плечом, рядом с остальным оружием, которое она упаковывала. «Я точно не понесла все это с собой ради красоты. Мы пришли сюда, чтобы надирать задницы и жевать жвачку», объявила Су, взмахнув хвостом. «И учитывая, что эта штука делает с моей шерстью, я ненавижу жевательную резинку. В целом, Кросс», Лассу злобно ухмыльнулся, оттолкнувшись от моей спины, и в предвкушении облизал свои клыки. «Я бы сказал, что мы готовы идти, так что, поехали уже. Я хочу увидеть, как горят зомби». Я напрягся, обдумывая это конкретное предложение, прежде чем бросить взгляд на свою дворнягу. «Лассу, я не знаю, как ты так долго, крутясь рядом с Саундбайтом и мной, не уловил одну маленькую деталь, но когда дело доходит до зомби, ГРРР, песовзрыв», взвыл Лассу, развернувшись и извергнув столб пламени, который поглотил бедного зомби Цербера, который только что показал свою голову. «Кай, кай, айп!» Я вздохнул, когда упомянутый зомби Цербер перешел к корчанию на земле, пытаясь сбить пламя, ползущее по его омертвевшей шкуре. «Хихих!» Лассу гордо почесал лапой под носом. «Огонь есть и всегда будет лучшим решением». «Не совсем». Я со вздохом хлопнул себя ладонью по лбу. «Потому что, видишь ли, дело в том, что, хотя он может думать, что чувствует боль, он скоро вспомнит, что на самом деле это не так. А, мой пушка-собака в замешательстве уставилась на меня. И какое это имеет значение?» «Это имеет значение», — сухо объяснил Саундбайт. «Потому что, как только он вспомнит, зомби не только продолжит преследовать нас. Две трети Цербера выбрали именно этот момент, чтобы вскочить на ноги и возобновить свое несогласованное рычание, только теперь пламя горело повсюду и внутри него. Но он будет делать это, пока все еще горит». «А», Лассу начал пятиться от своего рычащего первого двойника. «Я понял твою точку зрения. Рад это слышать», уныло вздохнул я, готовясь бежать так, словно за мной по пятам гналась адская гончая. «О, подожди, это так и есть. Итак, есть ли еще какие-нибудь вопросы, которые кто-нибудь хотел бы задать?» «Вообще-то, у меня есть одна. Все внимание переключилось на Усоппа, когда он, прищурившись, посмотрел на Цербера. «Та третья голова, желтая, это лиса, мое нутро выскочило из меня». Цербер на мгновение выглядел пораженным, прежде чем начал рычать громче, чем когда-либо. Я медленно повернул голову, чтобы пронзить Усоппа убийственным взглядом, полным цианида. «Ты, глупый, дурак, о чем я недавно говорил, ахихих». Снайпер испуганно попятился. «Прости, извинишься позже», — сокрушенно вздохнула Канис. «На данный момент, если я не ошибаюсь в своей догадке, рр, взвыл зомби в трех экземплярах. Бегите со всех ног, придурки!» Су взвизгнула. «Чертовски верно», — крикнул я в ответ, переключившись на бег со всех ног от собаки Ревенанта. «Блин, блин, блин, черт!» Лассу взвизгнул, пытаясь не отстать. «Почему именно сейчас у нас нет с собой этого глупого меча? И саундбайт, разве ты не работал над каким-то совершенно новым крутым приемом или что-то в этом роде? Разве ты не можешь просто разнести его на чертовы куски?» «С удовольствием, но не могу». Саундбайт поморщился, его глазные стебли вытянули независимые 180. «Слишком много разных типов плоти, чтобы я мог получить общую частоту. Я мог бы взорвать только часть этой чертовой штуки. Мне кажется, или твой пробужденный дьявольский фрукт никак не помогает с тех пор, как мы покинули НИИС Лобби», — огрызнулась Су. «Я все еще могу использовать гастрофонию на расстоянии. Как тебе понравится», — огрызнулся Саундбайт. Канис и Су отреагировали в замешательстве, но все остальные вздрогнули. А затем я перевел взгляд на улитку. «И ты не сделаешь этого с адской гончей, почему именно?» — потребовал я. «Пожалуйста, замри», — свистнул Саундбайт в сторону. Прежде чем я успел оторвать кусок от шкуры улитки или раковины, так сказать, преследующий Цербер внезапно споткнулся в погоне, хрипя и сопя. Так прошло несколько секунд, прежде чем все три головы столкнулись друг с другом, и они возобновили преследование, разозлившись еще больше, чем когда-либо. Саундбайт моргнул в искреннем шоке. «Черт побери, этот комбо-зомби там, сзади, только что вывел из строя свой слух». Я удивленно моргнул, прежде чем сосредоточиться на том, чтобы бежать, спасая свою жизнь. «Я признаю, я, вероятно, должен был предвидеть это. Я огляделся, ища что-нибудь, что я мог бы использовать, чтобы отбиться от дворняк. Усмирение их навсегда могло бы послать сигнал тревоги слишком рано, а это означало, что мы должны были найти какой-то способ сбежать до того, как...» Я ухмыльнулся, увидев приближающееся дерево, и потянулся рукой к поясу. «Это сработает», — пробормотал я, снимая крюк и закрепляя его на ветке дерева. «Все, за мной». Когда лассу закрепился у меня на спине, я потянул за шнур, наматываясь на ветку, пока Усоп повторял за мной своим собственным поясом, а Робин предоставила самодельные веревки для всех остальных. Через несколько секунд мы были в безопасности в ветвях совершенно нормального, металлический каблук к ближайшей вещи, которую я смог найти, напоминающий глаз, подтвердил это, дерево, а зомби Цербер сердито кружил внизу. В конечном счете, однако, он язвительно фыркнул, прежде чем повернуться спиной и уйти, по-видимому, чтобы либо вернуться в свое логово, либо найти кого-нибудь, чтобы потушиться, оставив после себя вонь горелого меха. Ух, как только мы все спрыгнули и отряхнулись, я хотел заговорить, но Саундбайт, хихикая про себя, привлек мое внимание. «Не хочешь поделиться?» «Нет, нет, ничего. Ты просто делай, что собирался». Удалось ему выдавить сквозь хихиканье. Я приподнял бровь в явном недоверии. «Если ты так говоришь». Затем я отмахнулся от этого вопроса в пользу правильного обращения ко всем остальным, начав с того, что указал на лес вокруг нас, как только я убедился, что Саундбайт скрывает нас, в любом случае. «Дамы и господа, добро пожаловать в лес с привидениями Триллербарка. Он темный, сырый, окутан туманом и абсолютно забит до отказа живыми мертвецами. Совершенно очаровательное место», — напела Робин со слишком высокой искренностью для утешения, «из которого я действительно хочу выбраться как можно быстрее». Усоп сглотнул, когда крепче сжал посох Кабута. «Как отсюда убраться?» Саундбайт, глава 48.4. «Саундбайт, туда!» Саундбайт указал своими глазными стеблями. «Спасибо», я благодарно кивнул и пошел в указанном им направлении. «Давай, банда!» Пепе, отсылка к Скуби-Ду Це Монганг, Ве-Ве Год Мастер и То Салве. Я вонзил пятки в землю, когда осознал, что услышал, что только что вырвалось у меня изо рта. «Хи-хи-хи!» Саундбайт хихикнул. Похоже, Саундбайт развлекается за твой счет. Лассу поднес лапу к рту и усмехнулся. Рихихие, я бросил на Саундбайта безжизненный взгляд, когда Лассу зажал свою морду. Хорошо, один раз ты дурачишься, два раза это тенденция. В чем заключается афера? Саундбайт открыл рот, чтобы ответить, но прежде чем он успел что-либо сказать, из-за деревьев с визгом и хлопаньем вылетела стая летучих мышей. Все мы напряглись, когда они пролетели мимо, кроме Усоппа, который вскрикнул и практически бросился в объятия Канис, сжимая ее шею и плечи, как спасательный круг. Канис удивленно моргнула, глядя на нашего снайпера. Брось его, невозмутимо произнесла Су, побуждая Канис сделать это и бесцеремонно бросить Усоппа на землю. Вау, этого я не планировал, но все равно все получилось идеально. Саундбайт хихикнул. Окей, серьезно, я невозмутимо застыл, бросив косой взгляд на улитку. Почему ты? Ты действительно не видишь, как наша группа выглядит со стороны? Саундбайт откровенно захихикал. Я в замешательстве огляделся на секунду, прежде чем выдал и осознал, указывая на всех по одному. Трус мужского пола. Эй, Усоппа возмущенно взвизгнул. Красавица-девушка. Спасибо. Канис отодвинулась от меня со слегка неуверенным взглядом. Девушка-умник. Робин усмехнулась, хотя смотрела на меня с любопытством. Лидер мужского пола. Я указал на себя, прежде чем медленно посмотреть вниз на недоверчивого Лассу. И говорящая собака, закончил я, в моем голосе явно слышалось недоверие. Черт побери, мы долбаная мистическая корпорация. One Piece издание. Ха-ха-ха. Да. Саундбайт маниакально завыл. И клишейное нападение дерева через 3, 2, ме. Ху-ху, скажи еще раз. Саундбайт недоверчиво вскрикнул. Ты слышал меня, ме, сказал я пренебрежительно. Это не вселенная играет в веселый ад с моим здравомыслием. Это я непреднамеренно позволяю чему-то случиться. И честно, на самом деле это немного забавно. Саундбайт несколько раз моргнул. Затем он посмотрел в пустоту. «Ты собираешься просто принять это?» – спросил он. Секунда или около того позже ветка самопроизвольно треснула надо мной, с грохотом упав на землю, так что она прислонилась к моему туловищу, тыча своими меньшими ветвями в лицо Саундбайту. Упомянутая улитка забралась в свою раковину и, высунув стебли глаз, посмотрела на мгновение, а затем сузила их. Я, однако, не мог не хихикнуть, учитывая тот факт, что ветви прямо перед лицом Саундбайта были подозрительно сложены в нечто, очень напоминающее кулак с поднятым средним пальцем. Похоже, есть тонкая грань между тем, чтобы свести меня с ума, и выполнением приказов улитки. «Что ж, пошел ты тоже», — проворчала улитка. «Ладно, осторожнее», — усмехнулся я, направляясь к дороге. «Честно говоря, последнее, что мне нужно, это еще одна близкая встреча электрического типа», — понял, Гурк. Саундбайт, к счастью, решил заткнуться, когда он выстрелил обратно в свою раковину, его глаза вылезли и испуганно посмотрели на небо, прежде чем он внезапно напрягся. Кросс, я не единственный, кто должен смотреть вверх, а, я в замешательстве взглянул на него, что ты, ну, разве это не подходящее развитие событий, гах, я дернулся назад и упал на задницу, вздрогнув из-за долбанного вампирского ублюдка, который только что свалился с ветвей и завис передо мной вниз головой. Ради всего святого, у нас уже есть кое-кто в нашей команде, кто получает удовольствие от такого, нам больше никто не нужен. Я склонна согласиться с нашим, сомнительно любимым тактиком, усмехнулась Робин, когда она и мои друзья подошли ко мне, сама она помогла мне подняться на ноги, когда они уставились на приземистого зомби с крыльями летучей мыши. Мои смиреннейшие извинения. Вампир-зомби жеманно улыбнулся сквозь свою постоянную ухмылку. «Меня зовут Хилдон. Я что-то вроде мажордома в этих краях. Для меня большая честь приветствовать вас в нашем скромном доме ужасов Триллер-Барк, пираты соломенной шляпы. Я воспользовался коротким моментом, чтобы оценить, что ни у кого в нашей нынешней группе не хватило глупости спросить, как он узнал, кто мы такие, прежде чем ответить. Что ж, это более теплый прием, чем я ожидал», — заметил я. «Хотя не могу сказать, что я действительно удивлен, что вы нас узнали. Фанаты, да, или вы только что получили наши разыскные листы? О, ты приобрел свой собственный плакат, не так ли?» Хилдон оживился или, так сказать, омертвился с нетерпением. «Как захватывающе!» «Нет, мы этого совершенно не знали. По какой-то причине в последнее время новостные куни появлялись. Действительно, он со вздохом склонил голову на бок. Это довольно неприятно, если быть честным. Что мы им сделали? Придя к вероятному выводу, я послал молчаливое слово благодарности Куоу, прежде чем снова сосредоточиться на зомби, когда он продолжил. Но в любом случае, да, фанаты. Хилдон нетерпеливо кивнул, прежде чем с унылым видом склонил голову на бок. До недавнего времени, к сожалению, до недавнего, с любопытством спросила Канис. А, ну, видите ли, Хилдон скрестил руки на груди и уныло склонил голову. Видите ли, наше жилище довольно изолировано, и мы здесь довольно взаимосвязаны, поэтому нам нужна была и имелась только одна улитка-транспондер. Но несколько недель назад он в смятении расправил крылья. На нас напали. Канис, Су и Усоп переглянулись, услышав это, в то время как я моргнул в понимании. Взгляд на Робина и Саундбайта показал, что они пришли к тому же выводу, и я оглянулся на Хилдона с хорошо сыгранным выражением любопытства. И эти злоумышленники украли вашу улитку-транспондер. Ха, если бы это было все, что они сделали, мы бы, наверное, просто посмеялись над этим, но нам не настолько повезло. Видите ли, несколько недель назад две разные пиратские команды объединились в союз и без какой-либо провокации. Мне еле удалось удержаться от того, чтобы не выплюнуть не очень тихое вранье. Напали на остров без малейшего намека на раскаяние или колебания. Хилдон в отчаянии прикрыл глаза рукой. Мы ни черта им не сделали, и все же они начали разрывать наше скромное жилище по швам. Даже зашли так далеко, что украли нашу единственную связь с внешним миром. О, горе нам, горе, говорю я. Я закатил глаза при виде этого неловкого представления, но промолчал. В конце концов Хилдон перестал притворно всхлипывать и, широко улыбаясь, вытер несуществующие слезы с глаз. Ах, но теперь вы здесь, и сможете угостить нас чудесными историями о своих приключениях лично. В всяком случае, если вы будете так склонны. Теперь это действительно привлекло мое внимание, да и Робин тоже, если судить по ее взгляду на меня. Чтобы подтвердить, когда ты говоришь «нас», без всякого предупреждения Хилдон спрыгнул с навеса и, развернувшись, приземлился на ноги. Затем он засунул большие пальцы в рот и резко свистнул. И со стуком копыт и скрежетом колес к нам подкатила старомодная, но хорошо спроектированная повозка, запряженная лошадьми, запряженная двумя существами, которые определенно не были традиционными всадниками. Серьезно, что за чертовщина была пришита к шее той второй лошади? Под нами, Хилдон усмехнулся, и я держу пари, что это должно было быть приглашающим тоном. Я имею в виду хозяина великолепного поместья, где я служу. Я имею в виду знаменитый дом величайшего в мире врача. Его клыки блеснули в свете фонаря. Доктора Хагбека. Да, потому что это совсем не подозрительно, пробормотал Лассу себе под нос, прежде чем подпрыгнуть от боли, предположительно из-за руки, которая быстро распалась там, где она выросла на его спине. «Показывай дорогу», — пригласила Робин со всей непринужденностью, которой должен обладать тот, кто обладает званием «Дитя дьявола». К чести Хилдона, он даже не дернулся, хотя я полагаю, что уже то, что он был мертв, могло иметь к этому какое-то отношение. «Пожалуйста, позвольте мне», — вежливо предложил он, распахивая дверцу кареты и жестом приглашая нас войти внутрь. Я забрался внутрь с благодарным кивком и сел у окна, и я не мог не поделиться победоносной улыбкой с Робин, когда она села рядом со мной. Я не был настолько глуп, чтобы думать, что отсюда все пойдет гладко, но, черт меня возьми, если это неприятно, когда твой план идет гладко. «О, хорошо, вот как все будет происходить», — сказал я, подняв один палец. «Команда 1, она же привратник, будет теми, кто войдет в парадную дверь, притворяясь, что попался на уловки острова, и когда мы достаточно глубоко проникнем в его суть, устроим диверсию. Эта команда будет состоять из Канис, Су, Робин, Усоппа, Лассу, Саундбайта и меня. И прежде чем ты что-нибудь скажешь, Фангфрид», — добавил я, ободряюще протягивая руку слону, — «единственная причина, по которой я не хочу, чтобы ты был со мной, заключается в том, что у меня есть для тебя кое-что особенное. Ты не будешь действовать как меч, но ты определенно будешь в гуще событий». «Мне подходит», — отсалютовал хоботом слон. «Кстати, Кросс, мне кое-что любопытно», — вмешался Брук. «Одно оружие, которое слилось с дьявольским плодом Зан, интересно, но два, похоже, являются тенденцией, и учитывая твой секрет, у тебя вошло в привычку собирать их». Я моргнул, Когда оружие, о котором шла речь, искоса посмотрело на меня, и я пожал плечами. Не намеренно, дерьмо просто выстраивается вот так, хотя я доволен результатами. И это были единственные два заранских оружия, которые я помню, так что, я нахмурился, когда на ум пришла некая чудовищная саламандра из слизи. Постойте, был еще один, но оружие не описывает его, и я почти уверен, что даже должным образом разумный, это натяжка, и оно еще далеко, к тому же, в любом случае, как я уже говорил, я не думаю, что это войдет у меня в привычку, так что нет. Брук кивнул, и я вернулся к тому, что говорил раньше. В любом случае, возвращаясь к теме, прежде всего, Мэри, сейчас самое время отказаться от неожиданности в пользу стратегии. Что у нас есть в системе солдатских доков? Легкое разочарование промелькнуло на лице Мэри, но лишь на секунду, прежде чем она достала из кармана пальто пару чертежей и разложила их. Канал 1 – это моторная лодка Минимоби, предназначенная для тайных операций или поездок по магазинам. Грузоподъемность – 5 взрослых человек плюс багаж. Канал 2 – это воздушная лодка Крокодилий Глайдер. Гигантский двигатель вентилятора жертвует объемом ради скорости, но он достаточно велик, чтобы загрузить 8 взрослых людей плюс багаж. Идеально. Тогда команда 1 возьмет Минимоби. Мы направимся к Рву острова и встретимся с их разведчиком, который должен привести нас прямо к особняку в центре острова, который таинственная четверка использует в качестве своей базы. И как только мы окажемся там, я медленно повернулся, чтобы посмотреть на нашего доктора. Чоппер, я предполагаю, что ты можешь рассказать нам все об одном докторе Хагбеке, верно? Доктор Хагбек, наш доктор восторженно завизжал, в его глазах практически сверкали звезды. Конечно, я могу. Он вегапанк от медицины, самый выдающийся хирург во всем мире. Он спас бесчисленное множество жизней, которые многие другие считали полностью потерянными. Настоящий гений без всяких сомнений, которым восхищаются все врачи без исключений. Но, Чоппер с любопытством склонил голову на бок. Однажды он просто исчез, без всякого предупреждения. Люди задавались вопросом, где он был в течение многих лет, если только.